Формула 8.15. Еще один шаг. Превращая номинальные удельные издержки в реальные, с учетом индекса цен, можно связать кривую Филлипса с соотношением агрегатного спроса и предложения, а следовательно и с общим уровнем цен. Это несколько более сложная зависимость, иллюстрируется графиком 8.5. График состоит из верхней и нижней части. Шкала по оси абсцисс Y, что означает реальный ВВП, шкала по оси ординат, верхний график P, нижний график, дифференциал ULC. В верхней части графика вертикаль к оси абсцисс Y, верхний индекс, звездочка, и две параллельные друг другу прямые AD1 и AD0 под углом приблизительно 30 градусов к оси абсцисс. Начинаются эти прямые при малых значениях Y и средние значения для линии AD1 и большое значение P для линии AD0. То есть линии снижаются к оси абсцисс по мере увеличения значения Y. Кроме того, на графике кривая AS. Начальная точка Y равно нулю, P – малое значение. Затем кривая. По мере перемещения вправо немного изгибается вверх выпуклостью вниз, пересекая AD1 в точке с координатами Y1, P1, самая левая точка. AD нулевое, линия AS пересекает в точке Y нулевое, P нулевое. Кроме того, отмечена еще точка пересечения AD нулевое с вертикалью Y со звездочкой. С координатой на оси ординат P2. Это самая верхняя точка координаты на оси ординат. И средняя точка на оси абсцисс, означающая Y со звездочкой между значениями Y нулевое и Y1. В нижней части графика показана прямая параллельная оси абсцисс. Начинается на оси ординат. Ее координата отмечена нулем на оси ординат. От оси ординат при минимальных значениях отходит кривая PC вправо и плавно вверх в правой части, выпуклостью вниз. Точка пересечения прямой и кривой PC отмечена на оси абсцисс как точка Y, верхний индекс, звездочка. А значение Y1 и Y нулевое в этой части графика отмечены как координаты кривой PC, самая верхняя координата отмечена дифференциал ULC нулевое, что соответствует Y нулевое, и нижняя координата дифференциал ULC1, что соответствует абсциссе Y1. Конец описания графика. В нижней части графика изображена преобразованная кривая Филлипса PC. Поскольку зависимость от реального ВВП, в отличие от уровня безработицы, положительна, кривая PC в этом варианте возрастает, а не падает. Страница 302. На отрезке левее линии Y, верхний индекс, звездочка, издержки растут медленно, так как здесь безработица и недогрузка основного капитала велики. Правее Y со звездочкой издержки растут с ускорением, так как безработица падает ниже некоторой натуральной нормы и загрузка мощностей приближается к оптимальной. Свойства кривой ПЦ передаются в верхнюю часть графика, где кривая агрегатного предложения АС дублирует ее форму. Уровень инфляции зависит от спроса. При малых размерах спроса, не позволяющих полностью использовать факторы производства, инфляция отсутствует или невелика. При значительных размерах спроса темпы роста цен возрастают. Если удерживать экономику правее линии Y со звездочкой, то давление издержек будет нарастать, а следовательно и темпы инфляции будут увеличиваться. Хотя схемы, построенные на кривой Филлипса, обычно имеют дело с зарплатой и удельными затратами труда, аналогичные кривые можно использовать и для изучения динамики удельных издержек в целом. Этот механизм интересен и для анализа инфляции в России. Дело в том, что начавшись как преимущественно спросовая, наша инфляция со временем превратилась в основном в инфляцию издержек, причем главным образом издержек на промежуточные товары, а не издержек на рабочую силу. Так оптовые цены на электроэнергию опережали среднее повышение цен по промышленности в целом в 1994 году на 38%, в 1995 году на 50%, в 1996 году на 61%. Соответствующее опережение цен на топливо составляло 24, 30 и 45%, на черные металлы 32, 36 и 26%. Как видно, давление затрат на электроэнергию, топливо и на цены всей прочей промежуточной продукции с годами росло и отражалось на ценах конечной продукции. В то же время индекс реальных удельных издержек на рабочую силу по экономике в целом и с учетом только начисленной, а не выплаченной зарплаты упал в 1990-96 годах на 23%. Инфляционная инерция. Независимо от того, какими непосредственными причинами порождена или усилена инфляция, резким увеличением спроса, внезапно возникшим товарным дефицитом, давлением издержек, необоснованной эмиссией бумажных денег, она, далее жирным шрифтом, может продолжаться и после того, как первоначальная причина прекратила свое действие, конец жирного шрифта. Тут надо различать две фазы. Первое. Непосредственное действие первоначального толчка возмущения растягивается на несколько шагов из-за временного запаздывания и вторичного воздействия. Мы уже видели этот эффект на примере мультипликатора спроса, действие которого, проходя через длинную цепочку межотраслевых связей, полностью исчерпывает себя в течение ряда месяцев, а то и больше. То же происходит и с первоначальными инфляционными импульсами. Например, троекратное повышение цен на нефть в 1973 году сразу же отразилось на цене нефтепродуктов и продукции нефтехимии. Потом началось повышение цен на другие виды топлива, а также на продукцию отрасли больше всего, потребляющих нефтяное топливо и нефтесырье, в частности на электроэнергию. Постепенно эта волна коснулась практически всей совокупности товаров и услуг. Вернитесь к таблице межотраслевого баланса и введите в него цены, умножая на них физические потоки, выраженные в неизменных ценах. Теперь представьте себе, что при неизменных объемах физических потоков цены выросли на продукцию одной только отрасли. Решая новую систему уравнений, убедитесь в том, что возросли все цены, а не только цены одной отрасли. Обратите внимание на то, что общий средний уровень цен вырос относительно меньше, чем цены отрасли, где цены первоначально повысились. Эффект внешнего возмущения, как в случае со спросовым мультипликатором, постепенно затухает. Страница 303. Однократное действие таких импульсов, внешних шоков или возмущений, имеет тенденцию затухать, как только экономика в целом приспосабливается к импульсу. Иногда это происходит быстрее, иногда медленнее, но затухание неизбежно, оно вытекает из внутренней присущего системе стремления обрести новое состояние равновесия. Второе. В ходе приспособления появляется инерция, вызванная инфляционными ожиданиями. Предприниматели, фирмы и потребители строят свои действия, исходя из прогнозов на будущее. Например, план выручки на следующий месяц строится из ожидаемого объема продаж плюс будущие ожидаемые цены, а не цены сегодняшнего дня. Те, кто строит планы только на основании текущих цен, наверняка обречены на потери, от которых они могут себя защитить, лишь стараясь правильно предвидеть будущее. Но прогнозы в большой мере строятся на экстраполяции недавнего прошлого. Если цены выросли в прошлом месяце, то при прочих равных условиях они с большой вероятностью вырастут приблизительно настолько же в будущем месяце. Если большинство фирм исходит из таких ожиданий, то они, скорее всего, и осуществятся. Осуществление общих прогнозов создает уверенность в правильности подобных ожиданий. Если это находит соответствующее закрепление в поведении регулирующих органов, допускающих соответствующий рост денежной массы, то возникает инфляционная инерция, которая не дает первоначальному импульсу полностью затухнуть и которая может продолжаться неопределенное время. Например, общее повышение цен вызывает рост спроса на деньги. Если он удовлетворяется соответствующим увеличением массы денег в обращении, предложением денег, зависящим в первую очередь от центрального банка, то тем самым происходит закрепление инфляции государством. Обратите внимание на причинно-следственную связь в этом механизме. Сначала выросли цены, и только потом произошла эмиссия. Впрочем, эти процессы тесно взаимосвязаны. Центральные банки в странах Запада заранее устанавливают свои наметки, лимиты денежного обращения, на которые они будут ориентироваться в предстоящий период. Если эти наметки заведомо превосходят предполагаемый рост реального ВВП, то общий рост цен практически предопределен. Российское правительство, внося федеральный бюджет в парламент, каждый раз прогнозирует и размеры инфляции, а следовательно и предполагаемый прирост денежного обращения. Тем самым заранее дается ориентировка предпринимателям и обществу на инфляционные ожидания. В прошлые годы правительство иногда делало заведомо заниженные прогнозы инфляции в расчете на то, что фактическое превышение роста цен даст больше доходов в казну и позволит получить более благоприятные показатели выполнения бюджета. Разумеется, эта хитрость была вскоре замечена, и инфляционные ожидания, соответственно, повышены. Существуют и другие встроенные инерционные механизмы. К ним относится, например, индексация доходов по ценам. Если индексация составляет 100%, то всякий рост цен автоматически вызовет рост доходов, которые будут способствовать новому росту цен. Аналогичный механизм создается долгосрочными контрактами, имеющими специальные условия о росте цен от периода к периоду, трудовыми договорами, предусматривающими компенсацию рабочим роста стоимости жизни, системой паритетных цен в сельском хозяйстве, которая требует повышения закупочных цен фермерской продукции, если растут цены на товары, покупаемые фермерами. Страница 304. Казалось бы, систематический рост производительности труда в современной экономике должен вызывать постоянное снижение общего уровня цен. Между тем, в высокопроизводительных экономиках Запада происходит прямо противоположное. Разгадка содержится отчасти в данных таблицы 8.6. Номинальная зарплата призвана компенсировать работникам как минимум повышение стоимости жизни. В какое-то время американские профсоюзы даже добились условия, по которому зарплата должна была покрывать рост производительности труда плюс прирост стоимости жизни. Позже от этого правила пришлось отойти, когда рост цен стал непомерно большим. Но если номинальная зарплата превышает рост производительности труда, то удельные затраты на рабочую силу автоматически возрастают, что ведет к росту цен через механизмы предложения и спроса. Даже если рост заработной платы в отраслях материального производства не превышает роста производительности труда в этих же отраслях, инфляционная инерция создается благодаря отставанию роста производительности в сфере услуг. Рынок труда не элиминирует абсолютные различия в оплате труда на производстве и в сфере услуг, но он имеет тенденцию поддерживать сложившееся соотношение в оплате. Если производственным работникам увеличивают заработную плату в среднем на пси-процентов, то и работники в сфере услуг рано или поздно также получат такое же увеличение. Но если при этом производительность труда на производстве также растет на пси-процентов, что позволяет обеспечивать нулевой прирост удельных затрат на труд, то в услугах производительность, как правило, растет на величину, меньшую пси, например, на дельта. Это ведет к систематическому росту удельных издержек на труд в сфере услуг, создавая соответствующее инфляционное давление, которое распространяется на всю экономику. Например, в США за длительный период с 1950 по 1990 год цены на услуги возросли в 7,7 раза, тогда как цены на товары увеличились в 4,1 раза. Если бы сфера услуг в экономике была невелика, это не создавало бы большого давления на общий уровень цен. Но доля услуг в экономике за это время сильно выросла с 31 до 52%, то есть услуги превысили по стоимости материальный продукт. Ясно, что общий уровень цен стал все больше тяготеть к динамике цен и удельных издержек в области услуг. Схожие процессы происходят и в экономике России. В 1990 году услуги составляли 32,4% от ВВП, а в 1996 году – 53%. За это время дефлятор услуг вырос в 7000 раз, тогда как дефлятор товарной части ВВП – в 4700 раз. Давление удельных издержек и цен в сфере услуг очевидно. Интересно, как схожи с поправкой на несравнимые масштабы нашей инфляции процессы, которые в России проходят за считанные годы, но которые в США совершались десятилетиями. Преодоление инфляционной инерции. Можно ли преодолеть инфляционную инерцию в современной рыночной экономике? Применимы ли для этого обычные средства фискальной и кредитной рестрикции? Экономическая теория исследовала этот вопрос применительно к ситуации, когда устойчивая инфляция сложилась в экономике, работающей выше своего оптимального уровня. Это понятно, так как представить себе инфляцию при огромной недогрузке капитала и массовой безработице западные теоретики, разумеется, не могли. Исследовалось преодоление инфляционной инерции методами денежной политики, то есть ограничение денежной массы в обращении. В результате получилась модель трехфазовой стабилизации. В первой фазе осуществляется замедление роста денежной массы до темпа, который меньше темпа роста цен. В крайнем варианте рост денежной массы был полностью приостановлен. В результате кривая спроса передвинулась вниз. Казалось бы, должно наступить новое равновесие на уровне оптимального ВВП с минимальной инфляцией. Страница 305. Но во второй фазе продолжала действовать инфляционная инерция, инфляционные ожидания. Поэтому кривая предложения продолжала расти. В результате возникала стагфляция. Реальный продукт падал при продолжающемся росте цен. Реальный ВВП падал ниже оптимального уровня, ситуация кризиса или рецессии. В третьей фазе, под влиянием спада производства и безработицы, инфляционные ожидания постепенно преодолеваются, и экономика восстанавливается до равновесного уровня. Общий вывод западных теоретиков: без спада свести устойчивую инфляцию к минимуму или совсем ликвидировать ее невозможно. При этом монетаристы полагают, что приспособление пройдет достаточно быстро и что спад не будет глубоким. Кейнсианцы, напротив, полагают, что инфляционная инерция быстро не исчезнет и что кризис, скорее всего, будет глубоким. Страница 305. Хотя опыт России не является классическим, он скорее подтверждает правильность мнения кейнсианцев и ошибочность монетаристских взглядов. Действительно, так называемая стабилизация в России оказалась намного длительнее и болезненнее, чем ожидали осуществлявшие ее сторонники монетаристских рецептов. Мы вернемся к анализу российской инфляции в главе 9.